Глава 6. Париж и Вашингтон. Правительство Франции собралось на экстренное совещание, посвященное событиям в Джибути. Кроме президента и премьер-министра присутствовали все главы заинтересованных министерств и ведомств. Министр обороны, министр по делам заморских территорий, министр иностранных дел и министр экономики и финансов. Пригласили и министра здравоохранения. Все знали об основных вопросах, стоящих на повестке дня, и, конечно же, старались подготовиться к заседанию всерьез. Однако времени оказалось в обрез. Поэтому все решения приходилось принимать буквально сходу, дорабатывая и уточняя детали по мере необходимости. Но механизм все же был запущен, и административная машина стала набирать ход. Когда все расселись по своим местам, началось горячее обсуждение возникших проблем и поиски путей выхода из создавшегося положения. Обсуждение, конечно же, велось весьма эмоционально и, можно сказать, порой даже выходило за рамки, перестав откровенную грубость. «Почему командир базы не смог остановить наступление Афаров?» – орал министр обороны глава МИДа Франции. «По той же самой причине, по которой ваши люди не смогли убедить Аптидона не воевать с повстанцами и оппозиционерами, а начать переговоры с ними», – не менее громко парировал тот. «И вот теперь мы в полном дерьме. А голова Аптидона красуется на флагштоке возле нашего посольства. Вы же этого хотели, как допустили ситуацию на самотек?» «А мы вас предупреждали, тупые вояки, не сидите сложа руки. Однако вы предпочли перекинуть ситуацию на нас, и вот он итог». «Хватит», — довольно резко осек ненужную перепалку Митеран. «Сейчас нам необходимо выработать единственно верное решение, а не грызть зубами глотки друг друга. Вашим промахом уже давно воспользовались и англичане, и американцы, а вы все еще ищете виноватого. Давно пора заняться делом. Что с нашей военной базой? И какие требования предъявляют новые властители Джибути?» «Они хотят, чтобы мы убрались с ее территории», — ответил министр обороны почти на оба вопроса разом. «Неразумное, но вполне ожидаемое желание. Какие действия были предприняты в связи с этими требованиями?» «Проведены неоднократные переговоры, однако представители новой власти упираются. Они, может, и настаивали бы на полном сворачивании нашей базы, но их выбивают из колеи наши угрозы. Поэтому они вроде и согласны на присутствие французского корпуса на территории Джибути, но с кратным уменьшением ее численности», — ответил уже глава МИДа. «И создается впечатление, будто Афары очень чего-то боятся, при этом отнюдь не нас». «Естественно, они боятся, ведь так называемый черный отряд как легко привел их к власти, также не напрягаясь и лишит их ее. Кстати, что о нем слышно? Есть какие-то конкретные сведения из проверенных источников?» «Это наемники из Эфиопии, Эритреи и Сомали. Нанимали их в Эфиопии, кто именно, неизвестно. Официальные власти Эфиопии всячески отвергают свою причастность к этому. Вооружение у них китайское, точно таким же пользовались и афарские повстанцы. В связи с этим мы направили запрос в Китай. Они тоже категорически отрицают поставку оружия как повстанцам, так и Эфиопии. Впрочем, кулуарно китайцы все же намекают на одно обстоятельство. В результате пиратского нападения произошло крупное хищение предназначенного Анголе вооружения». «Да, слишком много неясного. Одно остается фактом – оружие китайское. Кроме того, из Сомали доходят сведения, что там активизировались отряды одного местного лидера. И отряды эти тоже вооружены китайским оружием. Учитывая, что правительственные войска и сторонники Сиада-Баре испытывают определенные трудности в снабжении оружием, оппозиция, пользуясь своим преимуществом, одержит одну победу за другой». «Месье президент», — подключился к беседе премьер-министр, «кажется, мы столкнулись с непредвиденным и чрезвычайно сильным противником. Этот загадочный черный союз представляет собой никому неизвестное объединение, непонятно каких сил, объединенных тоже непонятно с кем. Все у них черное, и цвет кожи, и название отрядов, и название союзов и объединений. Озабоченные черным цветом, сука», — не сдержал эмоций Митеран. «Надо любым способом убедить джибутийцев, чтобы они разрешили оставить нашу базу. Пусть будет урезана численность корпуса, но уходить нам оттуда никак нельзя. Или есть варианты силового решения вопроса?» «Варианты есть всегда», — отозвался министр обороны. «Силами спецназа и особых агентов мы можем устранить главарей повстанцев, но кого ставить вместо них?» «Было бы предложено, а кандидаты всегда найдутся», — задумчиво произнес президент Пятой Республики. «Но как к этому отнесутся граждане Франции?» — вновь встрял премьер-министр. Ведь мы уже потеряли 3 вертолета и около 100 военнослужащих. Готовы ли мы идти на дальнейшие жертвы? Скажите, а вы уверены, что в случае поражения ставленников черного отряда никто не окажет им поддержку? Значит, применять силовый вариант нет смысла, глубокомысленно отметил президент Франции. И следует направить все усилия на дипломатическую работу. Раз мы не можем скинуть их силовым путем, нужно ставить между собой лидеров Афаров. Надеюсь, это всем ясно? На этот риторический вопрос ответа, в общем-то, и не требовалось, поэтому все промолчали. Мы должны остаться в Джибути, иначе потеряем контроль над всем Африканским рогом и Баба-Лимандебским проливом. События нарастают, возникают новые риски. Мы не можем думать о дальнейшем расширении своего влияния в Африке, мы должны думать о защите и спасении того, что есть. И сохранить это надо любой ценой. «Обещайте любые преференции и кредиты, и в конце концов они согласятся», — приказал президент. И, обведя всех присутствующих долгим взглядом, наткнулся на министра от медицины. «Так, у нас еще один вопрос на рассмотрении, и он тоже связан с Джибути, хоть и косвенно. Министр здравоохранения хочет нам сообщить очень важную информацию. Прошу вас, месье Людо». Министр здравоохранения, до сего момента скромно сидевший на стуле и не вязавший словесной баталии, встрепенулся, приподнялся, и тем самым, обратив на себя внимание прочих министров, вдруг сказал: «Господа, я с большим вниманием прислушался к обсуждению событий, происходящих сейчас в Джибути, и хотел бы вам рассказать об одном частном случае, способном повлиять на очень многое». «Говорите», — коротко бросил премьер. «Дело в том, что в Джибути находится семья одного очень важного человека. На данный момент он живет в Эфиопии и является владельцем фармацевтической компании». «И что, их надо спасти?» «Нет, их надо взять в заложники и вывести оттуда. Они послужат своеобразным рычагом давления на этого человека. Узнав, что его родня находится у нас, он согласится на сотрудничество и поделится секретом производства некоторых своих препаратов». Тут глаза министра здравоохранения почти алчно загорелись, но он своевременно потушил этот несоответствующий моменту блеск. «Это настолько остро необходимо?» — спросил министр финансов. «Да, это очень серьезно. Мы провели исследование и поняли, что некоторые из препаратов, которые производятся под эгидой этой фармакологической компании, лечат не только практически все болезни, но и способны на очень многое». Все переглянулись. «На что?» «На почти сверхъестественное». «И кто его родня?» «Обычные негры. Родители из мелких служащих, сестра замужем за местным бизнесменом. Выкрасть нужно родителей и сестру с ребенком. Ее мужа можно не трогать, он бесполезен». «Я думаю, с этим проблем не возникнет», — проговорил министр обороны. «И куда их нужно доставить?» «В Мали». «То есть не во Францию?» «Нет, можно, конечно, привезти их в ЦАР, но, боюсь, там царят чересчур уж дикие местные нравы, поэтому в Мали». «Ну хорошо, сделаем и сообщим. Заранее вас благодарю». «Итак», — подвел итог президент, — «основные цели мы наметили, теперь дело за исполнителями. В случае возможных осложнений прошу уведомлять меня немедленно в любое время дня и ночи». «Месье президент», — поочередно откланялись все члены правительства, вставая со своих мест и покидая кабинет. «Удачи, месье», — пожав всем руки, Митеран тоже вышел из кабинета. Находясь в США, Якоб Джейбс развил кипучую деятельность, выискивая возможности поставок оружия и военного имущества. Он давно крутился в определенных кругах и знал довольно многих людей, которые могли оказаться ему полезны. Но любая покупка крупной партии оружия всегда чревата тем, что на тебя выйдут либо представители ФБР, либо ЦРУ, либо кто-нибудь еще из широко неафишируемых разведывательных или контрразведывательных структур, и по-другому быть не может. Конечно, мелкие партии стрелкового оружия можно было купить почти беспрепятственно. Однако вывести из страны и осуществить дальнейшее перемещение вооружения по миру без санкций разведывательных и охранных структур государства было уже несколько проблематично. Естественно, Якоб прекрасно о том знал. А если чего-то и не знал, то быстро проник в суть вопроса. Причем в Штаты он наведался уже во второй раз. Первый приезд Якоб по дешевке купил пустующее здание, завез туда кучу ремонтного оборудования, нанял людей и начал поиск техники. Скупщики ехали по всем свалкам Америки, доезжая даже до Мексики, на юге и до Канады на севере, искупая потрепанные жизнью и людьми пикапы. Их покупали на разборках и на автосвалках, где собиралась разбитая в авариях техника. Главным критерием выбора была ремонтопригодность всего железа. Операция проводилась одномоментно и очень быстро. Жизнь научила Джейпса считать деньги и быть грамотным покупателем. Скупка осуществлялась таким образом, дабы не вызвать ажиотажа и не допустить резкого скачка цен. Пока до владельцев автохлама дошло, что на пикапы вдруг внезапно увеличился спрос, поезд уже ушел. Производители даже попытались поднять стоимость на новые машины, думая, что население наконец-то по достоинству оценило их продукцию. Однако их ждало разочарование. Всю битую технику скупили, а новая так и осталась невостребованной. Цены на некоторое время резко поднялись, а затем также резко опустились. Между тем ремонтные бригады приступили к восстановлению техники. Требования к ней предъявляли однозначные: она должна ездить. И ездить хорошо. Комфорт и всякие прибамбасы типа кондиционеров и подушек безопасности не приветствовались. Некоторые машины собирались буквально из двух, а то и из трех. На то, как она поведет себя на дороге, было глубоко наплевать. Сваривались корпуса, паялись кузова, заново перебирались и заменялись двигатели и ходовая. На выходе часто получалось эдакое чудо-юдо, собранное не только из разных моделей автомашин, но и из деталей разных заводов-изготовителей. Но все эти автомобили предназначались на экспорт и свозились в Бостон, где однажды погруженные на контейнеровоз отправились по морю-океану прямиком в сторону Эритреи. Туда же направилась и небольшая партия стрелкового оружия, которую удалось приобрести, исключив ненужное внимание со стороны государства. Дошедший до Эритреи контейнеровоз разгрузился, доставив тысячи пикапов в Эфиопию. Здесь их приняли и стали нагружать всяким вооружением, от пулеметов до минометов, зениток и безоткатных орудий. Все решали габариты и грузоподъемность автомобилей. Одновременно с закупкой автомобилей в Америке здесь, в Эфиопии, почему-то распоряжению пополняли запасы солярки и бензина. Были взяты под контроль поставки нефти на переработку. На всех маломальски стратегически значимых объектах появилась охрана. Всего этого Джейпс не знал. Выполнив порученное ему дело и получив честно заработанную плату, он вновь отправился в Америку. Теперь ему предстояло заняться поставками оружия в гораздо больших масштабах. В один из дней, когда он перечислил деньги за крупную партию оружия, к нему и нагрянули гости. Несколько парней зашли в его офис и не очень вежливо пригласили Якова проехать с ними. Он не сопротивлялся. Зачем? Все равно бесполезно. Его привезли к зданию, в котором размещалось... В общем, располагалась там одна из организаций, имеющая явное отношение к системе безопасности США. Вместе с сопровождающими он поднялся на лифте на 17 этаж, где его подвергли тщательному досмотру. Затем под руку с двумя офицерами якобы проследовал по коридору до двери с табличкой, на которой гордо красовалась цифра 1722. Войдя внутрь, они оказались в большом помещении, в котором находилось порядка 20 человек. Царила обычная офисная суета. Жужжала, пищала и стрекотала техника. Между столами и телетайпами сновали сотрудники, получая и обрабатывая приходившую к ним информацию. Пройдя помещение насквозь, Джейпс под охраной подошел к еще одной двери. В кабинете, что находился за нею, Якоб увидел седовласого мужчину. Тот сидел за столом и читал какую-то бумагу. Как только вошел посетитель, мужчина поднял на него карие глаза и молча ткнул пальцем в стул у стола напротив него. Джейпс сел. «Якоб Джейпс, да. Вот читаю о вас. Интересная судьба. Вы успели поработать и на нас, и на себя. Сейчас вот тоже на кого-то работаете. На кого, интересно?» «На себя?» «А кому тогда предназначается закупленная вами партия оружия? Правительству Эритреи?» «То есть вы их официальный представитель?» «Да, именно так». «А разве вы имеете лицензию на закупку оружия и дальнейшую его перепродажу в третьи страны?» «Я покупаю малыми партиями, а вообще я здесь в качестве поставщика автомобилей на африканский рынок». «Это мы заметили. Вы отправили целый корабль с пикапами. Кстати, а почему именно с ними?» «Получил конкретный заказ и поставил», — пожал плечами Якоб. «Седаны, как вы понимаете, их не очень интересуют. Внедорожники слишком дороги. Вот они и выбрали пикапы, причем, заметьте, исключительно подержанные». «Да, мы в курсе. И все же о чем-то вы не договариваете, мистер Джейпс. В прошлом мы так тесно сотрудничали, а сейчас вы чуть ли не переметнулись на другую сторону, связались с неграми. А что мне еще оставалось? После провала нашей миссии меня уволили, и я вынужден зарабатывать себе на хлеб и бензин сам. Я готов с вами сотрудничать, если в этом есть хоть какой-то смысл. Смысл есть всегда. Каковы масштабы ваших закупок? Небольшие. У моего работодателя не так уж много денег, поэтому и автомобили приобретались уже побывавшие в эксплуатации. Я смотрю, вы закупаете специальные вооружения, снайперские винтовки, пулеметы и замахнулись даже на минометы. Есть такое, не стал отрицать очевидное Якоб. Но это минимум из необходимого. Повторюсь, мое финансирование весьма ограничено. Но это ожидаемо. Расскажите-ка мне, как вы получили заказ и с кем имеете дело. Якоб Джейбс задумался. А пока делал вид, что сосредоточился на поставленном перед ним вопросе, рассматривал своего собеседника, который так до сих пор и не представился. На самом деле Якоб уже все для себя давно продумал. У него имелись старые связи, и поэтому его так просто не возьмешь. Да и за что? За то, что он выкупил кучу старья и переправил этот хлам в Эфиопию, так для экономики США это даже лучше. А если прицепиться к мелким закупкам специализированного оружия, то он уже дал достаточное количество взяток, чтобы решить эту проблему. Даже вступил в ассоциацию американских оружейников, заплатив солидные взносы. Якоб, конечно, делал деньги на оружие, но делал их отнюдь не в ущерб интересам Америки. Все же он патриот своей страны, и это было бы не очень правильно. Разумеется, в Эфиопии американские интересы тоже присутствовали. Однако особых ставок на эту страну Штаты никогда не делали. Америку всегда устраивала всеобщая неразбериха. Ну а то, что поставка оружия он осуществлял людям из Эритреи, только улучшало положение дел для Якоба. «Я отвечу на этот вопрос», — наконец произнес Джейбс. «Но для начала хотелось бы знать, с кем я имею дело. Меня зовут Мел Скотт. Я представляю Федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. Само собой, мы делимся информацией и с другими разведывательными структурами, но лишь в той мере, насколько сами пожелаем». Вы готовы к сотрудничеству с нами? Да, готов. Хорошо. Ваши счета на данный момент подлежат аресту, но пока мы с этим повременим. А после подписания соответствующих бумаг о нашем сотрудничестве даже поможем получить небольшую скидку при покупке оружия. В качестве, так сказать, небольшого бонуса и залога нашего плодотворного сотрудничества. Вы готовы подписать нужные бумаги? Да, готов. Но прежде хотелось бы уточнить, на каких условиях мы станем сотрудничать, и что конкретно от меня потребуется. «Ничего нового вам не предстоит», — успокоил его Мел Скотт. «Будете заниматься абсолютно тем же, чем и занимались под руководством военного атташе в Эфиопии. Просто выступите в роли посредника между нами и вашими заказчиками. В последующем задачи, конечно, могут меняться. Сейчас же вы нам подходите именно в том качестве, в каком находитесь». «Я уже пробовал себя на этом поприще, но потерпел фиаско», — заметил Якоб. «Мы наводили справки о вас. Вы не провалились, просто так сложились обстоятельства. Ваша нынешняя задача простая и заключается лишь в том, чтобы свести нашего агента с вашими заказчиками из Эритреи. Необходимо охарактеризовать его как толкового и пробивного человека с более широкими возможностями. Вы так и останетесь в роли торгового агента, продолжая заниматься своими поставками». А наш человек займется сложными вопросами, осуществляя взаимодействие на более высоком уровне. Вам лишь надо ввести его курс дела и познакомить с нужными людьми. Дальше он начнет действовать самостоятельно. Я понял. Ну а что потом? А все дальнейшее будет зависеть только от вас. В любом случае, в накладе вы не останетесь, ведь никто не собирается отнимать у вас ваш доход от торговли, наоборот. Мы поможем заключить договора с оружейными концернами напрямую, торговать с минимальными пошлинами и даже закроем глаза на некоторые ваши налоговые шалости. Многие на этом делали миллионы. Поверьте, вам будет где развернуться. Джейбс задумался. Сдавать кого бы то ни было очень плохо. Особенно боязно было сдавать этому Мелу того странного негра, который однажды предложил Якобу эту работу. Словно наяву Джейбсу вдруг вспомнилась часть разговора. «Это хорошо», — проговорил Раш, — «но не обольщайтесь, мистер Джейбс. Если мы заподозрим, что нас обманывают или обворовывают, вы умрете». По спине Якоба промаршировала армия мурашек, и он с трудом удержался, чтобы не передернуться, отгоняя непрошенные воспоминания. «С этим человеком лучше не шутить. Но ведь никто не запрещал ему заводить помощника и знакомить его с остальными. Чем он рискует? И Якоб кивнул. Заманчиво. Мы очень рассчитывали на ваше благоразумие и согласие, с довольной улыбкой сказал Мел. Даже документы подготовили заранее. Ознакомьтесь с ними, если согласны, распишитесь. Якоб осторожно взял предложенные ему бумаги и внимательно ознакомился с ними, учитываясь каждую букву, особенно те, что напечатаны мелким шрифтом. Документы составлял опытный юрист, и Джейбс так и не нашел ничего, к чему можно было бы придраться. Вынув из своей папки авторучку, он поставил витиеватую подпись во всех предназначенных для нее местах. «Ну вот и отлично. Рад, что с вами оказалось так легко работать. Впрочем, если я понимаю, у вас нет никаких особых обязательств перед своими работодателями». «Абсолютно. Мне предложили подзаработать максимально простым способом. Отказываться от подобного предложения было бы глупо». «Согласен. А не хотите ли подписать с нами дополнительный контракт?» «Нет, спасибо. Хватит и тех бумаг, что я уже подписал. Я не желаю заново влезать во все дрязги. В Африке сейчас совсем непросто. Меня могут убить при малейшем подозрении. Поэтому я стараюсь появляться там как можно реже. Только по крайней необходимости и для согласования конфиденциальных вопросов. Боюсь, если приеду туда с вашим человеком, то и вовсе окажусь там в последний раз. Слишком опасно». «Соглашусь с вами. Заработок у вас получится и без этого хороший. А потому, раз мы закончили все свои дела, то вот вам номер, по которому можно мне звонить. И адрес, куда вы всегда можете обратиться. Человек, что поедет с вами, представится Джорджем Казаотти. Он покажет вам вот такой значок». Скотт выудил из ящика стола небольшой жетон наподобие шерифского с изображением знака доллара посередине пирамиды, расположенной в обрамлении двух дубовых венков. Значок, очевидно, был серебряный. Его поверхность в некоторых местах покрывала эмаль. Такой сложно подделать. Да и вообще, кому это будет надо? «Я понял. Запомнили?» «Да, и значок, и имя Джордж Казаотти. Тогда всего хорошего». Скотт поднялся и, потянув руку, крепко пожал ее якобы на прощание. На выходе из кабинета Джейбс чуть ли не носом уткнулся в одного из своих сопровождающих. Сотрудник быстро заглянул в кабинет и тут же вышел, видимо, получил соответствующее распоряжение насчет якобы. Все это время другой сопровождающий стоял напротив якобы и спокойно ждал. Ждал и Якоб. Вскоре Джейбса вывели из здания. Выйдя на улицу, он тихо про себя вздохнул. Вот вроде сейчас он больше приобрел, чем потерял, но сердце билось как заполошное. Нервы уже совсем не к черту. Нужный человек вышел на него через неделю. А еще через одну, когда Якоб покончил со всеми делами в Америке, они на корабле отчалили в сторону Африки, сопровождая очередной груз. В этот раз его содержимое не могло не радовать. Якоб вез не только винтовки да пулеметы, но и 4 минометные батареи, оставшиеся еще со времен Второй мировой войны. Списаны они были уже давно, но почему-то так и не утилизированы. В комплекте с ними шли существенные запасы мин. Этих вообще никому жалко не было. Больше проблем, чем толка. А неграм за счастье такое богатство. Подумаешь, не взорвется одна. Или взорвется, но на вылете. Разорвет кого-нибудь из расчета и все. Остальные-то будут вылетать исправно, неся с собой смерть и разрушение. Для этого они и предназначены. А американцы мало того, что сэкономили деньги из бюджета на утилизацию, так еще и немного заработали. «Все продумано, мистер, все продумано. Ничего личного. Просто бизнес».